Анализ. Глубокое обучение, большие данные, финансовые интернет-приложения, вредоносные проявления искусственного интеллекта. Преимущество страховки Ganesh Insurance из рассказа «Золотой слон», работающий на базе искусственного интеллекта, совершенно очевидны. Рия, мама Наяны, экономит семейный бюджет благодаря акционным приложениям. Папа Санджай бросает курить, пить крепкое спиртное и становится более ответственным водителем. Даже младший брат Рахан начинает правильнее питаться, когда под угрозой диабета искусственный интеллект забил во все колокола. Такой набор приложений, работающий на смарт-стримах, вы, конечно, поняли, что это смартфоны 2041 года, и вправду мог бы помочь людям жить дольше, быть здоровее и богаче. Персонализированные, ненавязчивые стимулы четко подсказывают, как жить более правильной жизнью. В чем же тут подвох? В том, как и чем приходится за это расплачиваться. Вопрос лег в основу нашей первой истории, познакомившей читателя с основополагающей для искусственного интеллекта концепцией глубокого обучения. Глубокое обучение – прорыв в области искусственного интеллекта. Среди многих подобластей искусственного интеллекта машинное обучение – это область, которая привела к наиболее успешным приложениям, а в машинном обучении самым большим достижением является направление под названием «глубокое обучение». Настолько, что термины «искусственный интеллект», «машинное обучение» и «глубокое обучение» иногда используются взаимозаменяемо, хотя это и не точно. В 2016 году глубокое обучение вызвало ажиотаж после впечатляющей победы AlphaGo над конкурентом человеком в игре Go, самой популярной интеллектуальной настольной игре в Азии. После этого нашумевшего поворота глубокое обучение стало важной частью большинства коммерческих приложений искусственного интеллекта, и оно фигурирует в большинстве историй в искусственном интеллекте 2041. В «Золотом слоне» описан потрясающий потенциал глубокого обучения и его ловушки вроде воспроизведения социальных предрассудков в цифровых технологиях. Так что же такое глубокое обучение? Каковы его ограничения? Какую роль в нем играют данные? Почему интернет и финансы считаются наиболее перспективными отраслями для применения искусственного интеллекта на ранних этапах? Какие условия оптимальны для глубокого обучения? И почему кажется, что это работает чертовски хорошо, но только когда оно действительно работает? Каковы недостатки и недочеты искусственного интеллекта? Что такое глубокое обучение? Глубокое обучение вдохновлено сложнейшей сетью нейронов нашего мозга. Оно строит программные многослойные искусственные нейронные сети с входными, скрытыми и выходными слоями. Данные поступают на входной слой, вход, а результат, соответственно, появляется на выходном слое. Между ними могут находиться тысячи других скрытых слоев, отсюда и глубокое обучение. Многие считают, что искусственный интеллект программируется или обучается людьми посредством указания конкретных правил и действий. Например, человек сообщает искусственному интеллекту, что у кошек заостренные уши и усы. Но на самом деле глубокое обучение работает лучше без внешних человеческих правил. Вместо того, чтобы запоминать правила, данные людьми, на вход глубокой нейросети подается множество примеров, а на выход – правильные ответы для каждого из них. Таким образом, сеть между входом и выходом может быть обучена, чтобы максимизировать шансы получить правильный ответ на заданный вход. Есть множество примеров, когда человек не подсказывает, а передает информацию на входной слой и правильный ответ на выходной слой. Представим, что исследователи хотят, чтобы сеть глубокого обучения отличала фотографии кошек от любых других изображений. Для начала исследователь может подать на входной слой миллионы разных фото, маркированных «кошка» или «не кошка». При этом на выходном слое метки «кошка» или «не кошка» уже должны быть заданы. Сеть обучается определять, какие признаки в миллионах изображений наиболее информативны для отделения кошек от «не кошек». Это обучение представляет собой математический процесс, настраивающий в сети глубокого обучения миллионы, а иногда и миллиарды параметров, для того чтобы максимизировать вероятность того, что для изображения кошки на входе будет выдана метка «кошки», а для другого изображения метка «не кошка». В ходе этого процесса глубокая нейросеть математически обучается или тренируется максимизировать значение целевой функции. В нашем примере с распознаванием кошки такой целевой функцией является вероятность правильного распознавания кошка, не кошка. После такой тренировки сеть глубокого обучения, по сути, становится гигантским математическим уравнением. Его можно протестировать на изображениях, которых она до этого не видела, и убедиться, что сеть путем умозаключений способна определить наличие или отсутствие в этих изображениях кошки. С появлением глубокого обучения совершенно непрактичные ранее возможности искусственного интеллекта стали пригодными для применения во многих областях и сферах. Глубокое обучение – это технология универсального применения. Ее можно использовать практически в любой области для распознавания образов, прогнозирования, классификации данных, принятия решений или синтеза. Возьмем сферу страхования, о которой идет речь в рассказе «Золотой слон». Искусственный интеллект в приложениях Ganesh Insurance предобучили оценивать вероятность развития у клиента компании серьезных проблем со здоровьем и соответствующим образом корректировать его страховой взнос. Чтобы сеть научилась отделять тех, у кого с большой вероятностью возникнут такие проблемы, от тех, у кого они, скорее всего, не возникнут, искусственный интеллект тренирует на обучающих данных, включающих в себя информацию обо всех прошлых заявителях на получение страховки, обо всех их обращениях в медицинские учреждения с разными жалобами и об их семьях. Каждый случай маркируют на выходном слое меткой «обращался с серьезными медицинскими проблемами» или «не обращался с серьезными медицинскими проблемами». Впитав в себя в процессе предобучения весь этот набор данных, искусственный интеллект может делать предсказания вероятности возникновения у заявителя серьезных проблем со здоровьем и решать, одобрять заявку на страхование или нет, и если да, то каким при этом должен быть страховой взнос. Обратите внимание, в данном сценарии ни одному человеку не придется маркировать претендента на оформление страховки как объект, имеющий риски с точки зрения здоровья или же не имеющий таковых. Эти метки основываются исключительно на достоверной информации. Например, были ли у претендента на оформление страховки серьезные жалобы на здоровье в прошлом. Глубокое обучение. Потрясающие возможности. Но с ограничениями. Первая научная статья о глубоком обучении вышла еще в 1967 году. Потребовалось более полувека, чтобы эта технология проявила себя. Это заняло так много времени, потому что для обучения искусственной нейронной сети требуется огромное количество данных и вычислительных мощностей. И если вычислительные мощности – двигатель искусственного интеллекта, то данные – его топливо. Вычисления стали достаточно быстрыми для эффективного применения технологии глубокого обучения только в последнее десятилетие, и мы, наконец, научились собирать достаточное количество данных. Смартфон, которым вы пользовались сегодня, обладает в миллионы раз большей вычислительной мощностью, чем компьютеры НАСА, отправившие Нила Армстронга на Луну в 1969 году. А интернет 2020 года почти в триллион раз больше интернета 1995 года. Глубокое обучение – результат озарения человеческого мозга, но работают они совершенно по-разному. Глубокому обучению требуется гораздо больше данных, чем человеку. Но после обучения работе с ними технология значительно превосходит людей в решении многих задач, особенно связанных с количественной оптимизацией. Например, выбор рекламного объявления для максимизации вероятности покупки или поиск нужного лица среди миллионов других. Люди могут одновременно сосредоточиваться на ограниченном количестве объектов, а алгоритм, предобученный на океане информации, выявляет корреляции между неявными признаками, слишком незаметными или сложными для человека. Кроме того, в процессе предобучения на огромном объеме данных глубокое обучение может подстраиваться под отдельных пользователей, базируясь на их паттернах поведения, равно как и на аналогичных шаблонах у других пользователей. Например, когда вы посещаете Amazon, искусственный интеллект этого веб-сайта выделяет или подсвечивает продукты, которые, скорее всего, должны вас заинтересовать и, соответственно, максимально увеличат ваши расходы. А контент на вашей странице в Facebook должен удержать вас в соцсети как можно дольше. Искусственный интеллект Amazon и Facebook таргетированный, узконаправленный. Он предлагает каждому человеку разный, но персонализированный контент. Это значит, что показанный мне контент, скорее всего, сильно повлияет на меня, но может совершенно не сработать в вашем случае. Подобная узкая нацеленность гораздо эффективнее генерирует клики и покупки, чем универсальный подход традиционных статистических веб-сайтов. Каким бы мощным инструментом ни было глубокое обучение, панацеей его, увы, не назовешь. Человек не сравнится с искусственным интеллектом в деле одновременного анализа огромного количества данных, но мы обладаем уникальной способностью опираться при принятии решений на прошлый опыт, абстрактные концепции и здравый смысл. Глубокому обучению для эффективной работы требуются огромные объемы релевантных данных, узкая конкретная сфера действия и четкая целевая функция. Если чего-то из этого нет, вероятнее всего ничего путного не выйдет. Мало данных? В алгоритме будет недостаточно примеров для выявления значимых корреляций. Несколько разных областей? Алгоритм не сможет учесть корреляции между примерами из разных областей и не получит достаточно данных, чтобы охватить все возможные перестановки. Слишком общая целевая функция? Алгоритм не будет иметь четких указаний для ее оптимизации. Важно понимать, что мозг искусственного интеллекта, собственно, глубокое обучение, работает совсем не так, как мозг человека. Вот их основные различия. Количество данных, необходимых для обучения. Мозг человека. Небольшое число примеров. Мозг искусственного интеллекта, глубокое обучение, огромные массивы данных. Количественная оптимизация и сопоставление. Выбор одного лица из миллионов. Мозг человека. Легко. Мозг искусственного интеллекта, глубокое обучение, трудно. Персонификация с учетом конкретной ситуации. Для максимизации покупок каждому пользователю показывают разный продукт. Мозг человека. Трудно. Мозг искусственного интеллекта, глубокое обучение, легко. Абстрактные концепции, аналитическое мышление и логический вывод, здравый смысл и озарение. Мозг человека легко, мозг искусственного интеллекта, глубокое обучение, трудно. Креативность. Мозг человека легко, мозг искусственного интеллекта, глубокое обучение, трудно. Применение глубокого обучения в интернете и финансах. Если вспомнить упомянутые выше сильные и слабые стороны глубокого обучения, то станет понятно, почему первыми бенефициарами этой формы искусственного интеллекта стали крупнейшие интернет-компании. Высокотехнологические гиганты вроде Facebook и Amazon располагают самыми большими базами данных, которые к тому же часто размечаются автоматически в зависимости от действий пользователя. Пользователь кликнул или купил. Сколько минут он оставался на странице? Эти действия пользователей напрямую связываются с бизнес-метрикой – доход или количество кликов, которую необходимо максимизировать. Если заданные условия выполнены, приложение или платформа превращаются в денежный станок. Чем больше данных накапливается, тем большую выручку приносит платформа. Неудивительно, что интернет-гиганты вроде Google, Amazon и Facebook за последние десятилетия показали поистине феноменальный рост и все активнее используют искусственный интеллект. Как мы увидели в рассказе «Золотой слон», следом за интернет-компаниями огромный потенциал искусственного интеллекта взяла на вооружение финансовая среда, в том числе банки и те самые страховые компании. Страховая отрасль обладает теми же преимуществами, что и интернет-компании. Большой объем высококачественных данных из одной сферы – страхование, привязанных к бизнес-метрикам. С появлением финансово-технологических компаний, основанных на искусственном интеллекте, таких как Lemonade и Waterdrop, появилась возможность покупать страховку или брать ссуду в компьютерном приложении с мгновенным одобрением. Страховая компания Lemonade основана в 2015 году в США. Компания Waterdrop, представляющая онлайн-рынок страхования и связанную с ним платформу медицинского краудфандинга, в 2016 году в Китае. Сегодня финтех-компании всерьез нацелены на победу над традиционными финансовыми корпорациями. Ведь они показывают лучшие финансовые результаты, более низкий уровень дефолтов или мошенничества, предлагают клиентам мгновенные транзакции с использованием искусственного интеллекта и приложений, и более низкие затраты, благодаря исключению из этого цикла человеческого фактора. Однако и традиционные финансовые компании не сидят сиднем, а тоже спешно внедряют искусственный интеллект, так что гонка стартовала. Есть еще одно любопытное преимущество финтех-компаний, взявших на вооружение искусственный интеллект. Возможность использовать не только те данные, которые учитывают специалисты-люди. Иначе говоря, они укрепляют свою прогностическую силу за счет анализа огромного числа разнородных данных, которые не способен учесть никакой страховой агент, который не сумеет оценить, например, покупаете вы больше неполезных обработанных пищевых продуктов или полезных овощей, проводите вы больше времени в казино или в тренажерном зале, и есть ли у вас постоянная подруга или вы вечно пристаете к женщинам в интернете. Но эти данные могут поведать о вас много важного, в том числе и о вашем относительном риске в качестве клиента страховой компании. Кстати, миллионы единиц информации или признаков можно найти в приложении для мобильного телефона. Вот почему в нашем первом рассказе услуги Ganesh Insurance представлены в виде группы приложений под названием «Золотой слон». Они охватывают все, от электронной коммерции до рекомендаций купонов, инвестиций, шейр-чат, реальная популярная индийская социальная сеть на местных языках и придуманного Ченем приложения для гадания Fate Leaf. Каждый раз, когда Наяна что-то покупает, пользуется рекомендацией, просит приложение предсказать судьбу или заводит с кем-то дружбу, Ganesh Insurance получает очередной кусок релевантной информации, и компания использует эти данные, чтобы стать еще более умной и оптимизированной. Это очень похоже на Google, который накапливает о вас очень неплохую базу данных, собирая крохи информации, которые вы случайно насыпали в Google, Google Play, Google Maps, Gmail, YouTube. Потенциально это миллионы признаков, и пусть не все они актуальны и так уж полезны, и большая часть имеет весьма скромную прогностическую силу, но даже среди последних глубокое обучение зачастую находит полезные и вполне информативные комбинации, которые между тем совершенно неуловимы и непостижимы для человека. Недостатки глубокого обучения. Как известно, любая палка о двух концах. Что уж говорить о мощной технологии. Мы не можем представить себе жизнь без электричества, но соприкосновение с источником тока смертельно опасно. Интернет делает наше существование комфортным, но одновременно мешает нам сосредоточиться. Каковы же недостатки глубокого обучения? Когда кто-то, искусственный интеллект, знает тебя лучше, чем ты сам, это уже большой риск. Очевидное преимущество искусственного интеллекта – он может порекомендовать новые полезные продукты быстрее, чем ты их заметишь, присоветовать совместные варианты романтических партнеров и друзей, исходя из того, что ему известно о твоих нынешних близких. Но у такой осведомленности, безусловно, имеется и обратная сторона. С вами когда-нибудь бывало такое? Садишься посмотреть на YouTube одно видео и застреваешь на 3 часа. Или проходишь в Facebook по какой-то более-менее провокационной ссылке, а тебе тут же рекомендуют куда более экстремальный контент. В киноленте «Социальная дилемма» наглядно показано, как непревзойденные способности искусственного интеллекта в деле персонификации позволяют ему манипулировать нами, а мы даже не осознаем этого. «Социальная дилемма» – документальный фильм с элементами игрового кино. Режиссер Джефф Орловский. 2020 год. Звезда фильма – Тристан Харрис, президент и соучредитель Центра гуманитарных технологий и специалист по этике технологий, так высказался по этой проблеме. Тебе и невдомек, что твой клик нацелил суперкомпьютер на твой мозг. Он активировал миллиарды долларов вычислительной мощности, которая очень многому научилась на своем опыте заманивания 2 миллиардов человеческих существ снова и снова кликать мышью. Эта зависимость затягивает нас в порочный круг. Он весьма выгоден крупным интернет-компаниям, будучи своего рода станком для печати денег. Еще в фильме утверждается, что все это зачастую резко сужает мировоззрение, поляризирует общество, искажает истину и негативно влияет на настроение и психическое здоровье. Говоря техническим языком, суть проблемы заключается в простоте целевой функции и в опасности бездумной оптимизации целевой функции по одному критерию, так как это способно привести к вредоносным внешним эффектам. Сегодня искусственный интеллект обычно оптимизирует единственный критерий, и чаще всего для того, чтобы получить больше кликов, рекламы, доходов. Искусственный интеллект маниакально сосредоточен на этой корпоративной цели и ничуть не заботится о благополучии пользователей. В нашей истории «Золотой слон» Ganesh Insurance обещает потенциальным клиентам минимизировать страховые взносы, что в значительной степени коррелирует с минимизацией выплат по медицинскому страхованию и, следовательно, с улучшением здоровья застрахованных. На первый взгляд это подразумевает совпадение корпоративных целей с целями пользователей. Однако в рассказе искусственный интеллект этой страховой компании определяет, что отношения между Наяной и Сахеджем с большой степенью вероятности приведут к увеличению страхового взноса семьи Наяны, и потому изо всех сил старается помешать их зарождающейся любви. Искусственный интеллект Ganesh Insurance предобучен находить причинно-следственные связи. Он может обнаружить повышенный риск заболеваний, связанных с курением, и, следовательно, будет пытаться отвратить человека от этой вредной привычки, и это хорошо. Но, руководствуясь узконаправленным анализом данных, искусственный интеллект может заставить приложение увеличить страховые взносы из-за потенциального романтического союза. Таким образом, умозаключения искусственного интеллекта приводят к действиям, которые разрывают души людей на части и усугубляют неравенство. Как же решается проблема? Один из первейших подходов – обучить искусственный интеллект сложным целевым функциям, таким как снижение страховых взносов с учетом фактора справедливости. Например, Тристан Харрис предлагает использовать в качестве метрики не просто проведенное в интернете время, а время, проведенное с толком. Эти две цели можно объединить в одну сложную целевую функцию. Еще одно решение предложено экспертом в области искусственного интеллекта Стюартом Расселом. Гарантировать полезность каждой целевой функции путем поиска способов включить людей в цикл дизайна таких функций. Например, можно попытаться построить целевые функции для большего человеческого блага, такого, например, как счастье, и привлечь людей, чтобы определять, какой смысл они вкладывают в это понятие. Эту идею мы исследуем подробнее в главе 9 «Остров счастья». Однако, очевидно, эти идеи требуют дополнительных исследований в области сложных целевых функций и поиска способов количественной оценки таких расплывчатых концепций, как с толком проведенное время, справедливость или счастье. Более того, реализация этих идей изначально предполагает, что компании станут зарабатывать меньше денег. Так как же нам стимулировать интернет-гигантов поступать правильно, невзирая на неизбежные финансовые потери? Один из способов – на законодательном уровне ввести нормы, предусматривающие наказание для нарушителей. Другой путь – поощрять позитивное поведение как часть корпоративной социальной ответственности, например, с помощью принципов ESG – экологическое, социальное и корпоративное управление. Сегодня принципы ESG уже набирают обороты в некоторых бизнес-кругах, и не исключено, что ответственный искусственный интеллект может стать частью будущей структуры ESG. А еще можно привлечь третьи стороны и отвести им роль сторожевых псов. Создавать информационные панели для основных показателей деятельности компаний и отслеживать такие показатели, как количество генерируемых фейковых новостей или судебных исков с обвинениями в дискриминации, чтобы заставить их включать пропользовательские метрики. И, наконец, возможно, самым сложным, но и самым эффективным решением станет обеспечение 100% совпадения интереса владельца искусственного интеллекта с интересами каждого пользователя. Подробнее об этом утопическом варианте рассказывается в главе 9. У глубокого обучения есть еще один потенциальный недостаток – предвзятость. Поскольку искусственный интеллект основывает свои решения исключительно на данных и оптимизации целевой функции, они часто оказываются более справедливыми, чем решения, применяемые людьми, на которых чрезмерно влияют всевозможные традиции и предрассудки. Но искусственный интеллект тоже может быть предвзятым. Например, если использованных для обучения искусственного интеллекта данных недостаточно, и как следствие они неверно отражают реальную картину, или данных достаточно, но расовая или гендерная демография в них искажена сторонними факторами. В результате отдел управления персоналом однажды обнаружит, что алгоритмы компании предвзяты к женщинам, потому что в обучающих данных было мало женщин. Данные могут быть предвзятыми еще и потому, что их собирали в обществе с предрассудками. Так, чат-бот Tao компании Microsoft и алгоритм обработки естественного языка GPT-3 компании OpenAI печально прославились неуместными комментариями о меньшинствах. Недавние исследования показали, что искусственный интеллект способен с высокой степенью точности определять сексуальную ориентацию людей на основе микровыражений лиц. Но такие способности чреваты риском дискриминации. В рассказе «Золотой слон» примерно так и получилось с Сахеджем. Искусственный интеллект путем расчетов определил его как Далита. Иначе говоря, Сахеджа не назвали неприкасаемым, но поскольку его данные и характеристики коррелировали с принадлежностью парня к этой касте, Наянну забрасывали предупреждениями. Система искусственного интеллекта таким образом пыталась разлучить молодых людей. Это, конечно, непреднамеренная несправедливость, но последствия ее могут быть чрезвычайно серьезными. Если же общество применит некорректные алгоритмы к таким сферам, как принудительная госпитализация или уголовное судопроизводство, ставки окажутся еще выше. Решение проблем справедливости и предвзятости при использовании искусственного интеллекта потребует немалых усилий. Некоторые шаги в этом направлении совершенно очевидны и понятны. Во-первых, компании, использующие искусственный интеллект, обязаны информировать общественность, где и с какой целью используются такие системы. Во-вторых, инженеров по разработке искусственного интеллекта следует готовить на основе набора стандартных принципов вроде адаптированной клятвы Гиппократа, которую дают врачи. Эти специалисты должны понимать, что их профессия подразумевает элемент этики в продуктах, серьезно меняющих жизнь людей. И, следовательно, они должны поклясться защищать права пользователей. В-третьих, необходимо ввести тщательное тестирование всех продуктов искусственного интеллекта. Оно должно быть встроено в инструменты обучения искусственного интеллекта и заблаговременно предупреждать о моделях, обученных на данных с несправедливым демографическим охватом. В противном случае использование продукта искусственного интеллекта должно быть запрещено. В-четвертых, можно принять новые законы, требующие аудиты искусственного интеллекта. Скажем, если на компанию поступает определенное количество жалоб, ей следует обязать пройти такой аудит, например, справедливости, раскрытия информации и защиты конфиденциальности. Точно так же, как фирма подпадает под налоговую проверку, если ее бухгалтерская отчетность выглядит подозрительно. И, наконец, последняя проблема глубокого обучения – объяснение и обоснование. Люди всегда могут растолковать, почему они приняли то или иное решение. Оно основано на высшей степени конкретном опыте и правилах. Но решение глубокого обучения базируется на сложных уравнениях с тысячами функций и миллионами параметров. Резоном для глубокого обучения, по сути, является многомерное уравнение, полученное на основе больших объемов данных. И вряд ли возможно, как следует объяснить его людям, оно слишком сложно. Тем не менее, многие ключевые решения искусственного интеллекта должны сопровождаться объяснением причин, либо по закону, либо потому, что этого ожидают пользователи. Поэтому в настоящее время проводится множество исследований, направленных на увеличение прозрачности искусственного интеллекта, либо путем резюмирования его сложной логики, либо посредством введения новых алгоритмов искусственного интеллекта, которые изначально проще интерпретировать. Описанные ранее недостатки и ограничения глубокого обучения привели к тому, что в обществе появилось серьезное недоверие к искусственному интеллекту. Но ведь все новые технологии имели свои недостатки. История показывает, что со временем многие ранние ошибки удается исправить, а технологии усовершенствовать. Возьмем для примера предохранитель в любой электрической сети. Он оберегает людей от поражения током, а имущество от пожара. Или антивирусные программы, они защищают от компьютерных вирусов. Я уверен, со временем появятся технологии и политические решения и для проблем, связанных с негативным влиянием искусственного интеллекта, с предвзятостью и непрозрачностью его работы. Но сначала нам придется пойти по стопам Наяны и Сахеджи и сообщить людям о серьезности проблем, а уж затем мобилизовать человечество на поиск их решений.